Да, она беременна и не может выполнять обязанности моей помощницы, да я и сам ей не позволю. Хочешь отправить ее в безопасное место? Да, подальше от войны. Не дело женщинам на ней умирать. Строго между нами, покосился на своего протеже Гастен, я тебя полностью поддерживаю и согласен с этим, но постарайся не озвучивать свою позицию при Нарнках. Я не самоубийца, военачальник. Иногда, разбирая твои операции, я сомневаюсь. Куда ты хочешь ее отправить? На Нарн? Нет, к вашему племяннику Гекару, на Вавилон. Хаем, официальную должность я ей дать не смогу, сам понимаешь, беременность, но попрошу, чтобы он присмотрел за ней и помог устроиться. Спасибо, теперь мне и погибать будет не страшно. Но, что за пессимизм? Выше нос, ведь мы теперь не одни. Весь вопрос в том, успеют ли союзники прийти к нам на помощь до того, как центавриане начнут атаки на внутренние миры и ударит по родине. Будем на это надеяться, что нам еще остается только драться. Моя эскадра готова, попрощаюсь с Калотой и уйду в рейд. Хорошо, кивнул Гастен, сделай, что сможешь, Теран, я сниму с обороны пару крейсеров с кораблями поддержки и передам их тебе. Большего, прости, выделить не получится. Верфи работают на износ, но мы теряем корабли быстрее, чем строим их. Я все понимаю. «Спасибо вам, командующий. Ступай, попрощайся как следует с любимой», — улыбнулся старый Нарн. «А я еще немного постою тут, подумаю». Теран прижал кулаки к груди и поклонился в пояс, выражая признательность и отдавая почтение уму и силе наставника. Во многом, благодаря Гастену, война еще продолжалась. Если бы не он, штаб наверняка предпринял бы третью попытку контрнаступления, что стало бы окончательной катастрофой. После встречи с лежащим на смертном одре отцом и тяжелого разговора с ним, Вир отправился прогуляться в сад. Увы, но там ему не суждено было найти покой. Стервы-сестрички, что в открытую скандалили из-за наследства, это было не то, что он хотел бы видеть и слышать. Да, отец был не самым лучшим центаврианином, у него хватало недостатков, но все же он был его отцом. Их отцом, тяжело переживший смерть матери, искавший утешение на стороне, увлекшийся пороками, он оказался слаб. Теперь же, умирая, он просил у него прощения, даже за то, в чем не был виноват. Бездумно бредущий по улицам столицы Вир зашел в один из многочисленных парков, что располагался рядом с его поместьем. Впрочем, последнее было слишком громко сказано. Присев на лавочку, он вспоминал те немногие счастливые моменты прошлого, которые связывали его с семьей. Странно, но их набралось не так уж мало. Вир горько усмехнулся, вновь увидев себя на отцовской шее, прячущимся от смеющихся сестричек за роскошной, черной как смоль гривой, стоящей торчком в соответствии с традициями. Когда-то он мог целиком скрыться за ней, а теперь отец был лыс и немощен. Его некогда могучее тело, с легкостью державшее на руках их троих, иссохло, голос дрожал, а поднять руку стало непосильным трудом. Виру пришлось наклониться, чтобы он смог напоследок коснуться щеки сына.